Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Следующий. Услышал я в потемках чей-то скрипучий голос. Ага, значит, существо номер 845 632 765 748 и... Ай да похер! Кто ты там по религии? Атеист? Ага. Значит, пойдешь познавать бзын в гиене огненной, неверующий ты наш. Постой. Вот данная фраза, произнесенная неизвестно кем, заставила таки раскрыть мои глаза и рот в принудительном порядке и наконец увидеть того, кто так быстро решил мою будущую судьбу, а также помещение, в котором я сейчас находился. Само помещение я бы не назвал помещением, скорее огромное белое пространство. А этим кем-то оказалось какое-то непонятное существо, напоминающие своей внешностью магистра Йоду, но более молодого и менее милого, или же плод сношений между гоблином и рептилоидом. В общем, предо мной предстал маленький, лысый рептилоид с длинными ушами, острыми зубами, в полосатом серо-черном деловом смокинге, который сидел на кресле за небольшим столиком под стать ему по росту, на котором в данный момент лежала очень даже внушительная стопка каких-то бумаг. При этом это зеленое нечто держало в правой руке небольшую папку с листами, видимо взятую из этой же стопки, а вот его левая рука была уже направлена к какой-то коробке с множеством кнопок, причем один коготь на его лапе уже почесывал небольшую красную кнопку. «ЦЦ, похоже, волевой попался», — цокнул тот и убрал левую руку от коробки с кнопками, после чего прям ну а очень тяжко вздохнул и принялся изучать листок в правой руке. «Так, Александр Фрот, 22-го года, военный, убил 15 человек, но по приказу». «Так, кто там приказывал?» «Ага, генерал, значит, еще парочка грешков тому впишем». Достал он какой-то блокнот и что-то записал туда. «Так, характер добрый, нет, скорее нейтральный, раз готов был действовать по подобному приказу и убивать других. ХМ, психологически устойчив, умер по своей неосмотрительности и наивности, все верно». Перевел тот свой взгляд на меня. «Да», — ответил я на автомате, так как после его слов почувствовал вспышку боли в голове и небольшое головокружение, после которых в голову ударили воспоминания. Рождение, первые шаги, родители, детский сад, школа, множество приятелей и друзей, первая любовь, застреленная захватчиками. Захватчиками. Ах да, война. Кто-то все-таки умудрился развязать Третью мировую в 20, ха-ха. Как раз тогда, когда я окончил школу и находился на долгожданном первом свидании, во время которого и началось первое вторжение, после чего в голову ударили и остальные воспоминания, сбор армии, полгода ускоренного обучения и помещение новичков в отряд снабжения, для отправки на передовую. Первое посвящение кровью на передовой и повышение в звании, третьего года поездок по всей стране и смерть. Вот значит, как, да, раз я умер, то... Что сейчас происходит? Задал я вполне логичный вопрос зеленому гоблину. Ну ты умер, и вот теперь после смерти решается твоя дальнейшая судьба, будто так и должно быть, ответил полурептилоид мне на вопрос, при этом облокотившись на кресло. Ох, как же все-таки с вами, людьми, все сложно, поустраивали войн, поубивали друг друга, а разгребать весь этот человеческий кал приходится нам, честным работягам. Грубо высказался мне в лицо этот мелкий, видимо, представляя на моем месте весь человеческий род. КХМ, это все, конечно, грустно, что вам, работягам, приходится разгребать за нами, но, что собственно будет со мной? Это же что-то вроде чистилища. Задал я вполне здравый вопрос. Да, это что-то вроде чистилища, а что с тобой будем делать? Отличный вопрос. Вы, человеки, немного упростили нам работу своими религиями, и нам теперь не приходится долго решать, куда и кого отправить. С тобой же, ты атеист и ни во что не веришь, а значит, с тобой все может затянуться на куда долгий срок. Ну вот какого хрена, а? Ты мне все планы своим пробуждением отодвинул на неизвестный срок. А я, между прочим, честный работяга и так работаю сверхурочно. Начал бить он себя по груди, доказывая словами, насколько он честный. Если бы не данная ситуация, я бы скорее всего даже поверил. Ну так что, давай по-быстрому решим вопрос и отправим тебя в гиену огненную. Ты на название внимания не обращай, там вполне приличные существа обитают. Поживешь пару десятилетий, а потом глядишь и отправят еще куда-нибудь. К КХМ, пожалуй, откажусь. Я же все-таки не верующий, мне бы что-нибудь менее подозрительное. Отказался я от такой небывалой щедрости этого существа. Эх, ладно, посмотрим, что у тебя еще есть в биографии. Еще раз заглянул в папку с листами рептилоид. Так, ага, значит, хе-хе, любишь маленьких девочек, да. Страшно улыбнулся тот. Че что? Нет, я не из таких. С чего бы вообще такому взяться? Начал резво доказывать обратное я, пытаясь к этому действу применить еще какие-нибудь телодвижения. Ага, а тела так такового у меня и нет. Да спокойно, я имел в виду спасать маленьких девочек, с ухмылкой проговорил тот. Ага, и от такой вот маленькой девочки получить пулю в лоб, как наивно. Ну тут я действительно сглупил. Все-таки война шла уже почти четвертого года, и на полях сражений просто ниоткуда было взяться гражданским лицам, а тут, уверен, что никто не ожидал, что противник пошлет на передовую детей, обученных убивать. Впрочем, хоть моя смерть и оказалась бесславной, зато не пришлось никого из этих мелких убивать. Ну, в принципе, время дорого. Поэтому тут в твоей биографии написано, что ты любишь иногда в свободное время почитывать всякие разные произведения искусства вашего мира. ХМ, я действительно любил посмотреть фильмы, почитать книги и тому подобное во время учебы в школе, но как началась война, как-то не было ни настроения, ни каких-либо моральных сил продолжать тратить на это время. В общем, есть у нас парочка таких миров. Отправляйся-ка ты в один из таких и верни нам утраченное. Взял он ту самую коробку с кнопками и принялся на них быстро нажимать. Справишься, молодец, мне это зачтется в план. Не справишься, ну, значит, не судьба. Начала засасывать меня в какую-то непонятно откуда появившуюся черную дыру. Ах да, ты же обычный человек, поэтому вот тебе вдогонку возможность. Нажал он еще какую-то кнопку, и так называемая черная дыра на очень короткий миг блеснула ярким светом. Что ж, остальное зависит от тебя. А теперь, следующий. Это было последнее, что я услышал перед тем, как отключилось сознание. Северная часть стены Мария. Секретный тюремный северный район Нарака. 842 год. Этот год стал таким же непримечательным, как и все до этого. Как и день, а именно 3 августа. В этот такой же непримечательный день в очередной раз, ночью, проводил свой очередной скучный обход часовых из гарнизонных войск унтер-лейтенант военной полиции Хьюга. Да уж, кто бы мог подумать, что помимо города Шиганшины, что является районом Стены Мария, есть еще и другие районы, о которых не знает общественность. Да уж, для Хьюга, только окончившего кадетское училище и стремительно поднявшегося по карьерной лестнице, благодаря своей семье, новость о том, что его отправляют на важную должность в какой-то неизвестный район, стала бомбой замедленного действия, так как новичок действительно был рад, что вышестоящие офицеры заметили его и дали важную должность, хоть и в каком-то секретном районе, и радость его была долгой, вплоть до того момента, пока ему не сказали, куда именно отправляют, а именно в самый северный район Накара, что являл собой секретный небольшой тюремный городок, в который отправляли всякий сброд для создания одежды для войск, работы на полях и остальных дел, а самого Хьюга сделали эдаким надзирателем за этими людьми в одном из таких зданий, раскиданных в этом районе. На сегодняшний день выпала его очередь из всех остальных руководителей провести бессонную ночь в компании полуспящих гарнизоновцев. Нынче эти лентяи действительно позволяли себе подобное, так как всем известно, что все титаны собираются на юге, где находится жилой район Шиганшина, а тут же, хоть сейчас спускайся и иди ловить светлячков в припрыжку за пределы стен. И вот в очередной раз, Хьюга шел очередные 100 метров стены, к очередному спящему гарнизоновцу, что, облокачиваясь на крайне грязную и пыльную пушку, из которой уже 100 лет не стреляли, спал себе спокойно, ни на кого не обращая внимания. Хьюга всегда удивлялся тому, как они умудряются таким образом стоя спать. Все-таки они находятся в 50 метрах над землей, и ветра тут мало того, что холодные, так еще по ночам очень мощные. Ну на то они и гарнизонные войска, что скорее всего их заранее подобным финтам учат, дабы всегда на стенах быть как на земле. И вот, подходя к такому спящему человеку, он хотел было уже по-доброму, а именно с криком прямо в ухо, разбудить наглеца, но в этот момент, бт-бум, произошел взрыв со стороны внешних ворот, что разбудило не только этого бедолагу, что при пробуждении схватился за сердце, но и точно весь район Нарака. И вот, не обратив внимания на упавшего гарнизоновца, Хьюго побежал обратно к центру, где и произошел взрыв, молясь всем богам, а точнее самим стенам, чтобы с ними ничего не произошло. И почему именно в его смену должно было что-то произойти? Впрочем, его переживания были тщетны. На полпути к воротам он встретил одного из гарнизоновцев. «Фух, фух, докладывай!» Отдышавшись, скомандовал он тому. «Есть, сэр!» Перед воротами в стене Мария был произведен взрыв неизвестными. Ворота целы. В течение следующих 10 минут никаких инцидентов больше не произошло, титанов на горизонте не видно. Единственное, что после взрыва осталось, это тело какого-то человека. Каковы будут приказания? Быстро отчитался гарнизонец средних лет. «Ах, хорошо!» – вздохнул унтер-лейтенант с облегчением, понимая, что его по голове начальство бы не погладило, если б со стенами что-то произошло, после чего он мигом взял себя в руки и скомандовал: «Ворота не поднимать. Воспользуйтесь УПМ и поднимите тело, но будьте осторожны, возможно, у неизвестного были сообщники. Если вторженец живой, киньте в одну из камер, что находится в моей части тюрем». Есть принял стойку средних лет мужчина и побежал в сторону ворот, где и так собралось много людей с факелами. «Что ж, а мне нужно отчитаться, все же лучше, чем оставшуюся ночь бродить вдоль стен». Примечание к части. HTTPS. 2020 часов 1 минута, 2:2F8DFD2B6944B91C2B5BB9F2388, карта всего Парадиза Инороки. Насчет округа. Я взял на себя смелость и написал полуправду. В спин-оффе действительно упоминается Нарака, но как легенда о лагере для выживших, которых выкинули за пределы стен, но которые смогли выжить, уйдя дальше на север. Титаны ведь приходили с юга и приходили туда, где больше всего людей, а именно в Шиганшину, и там оставались. Глава первая. Глава первая. Вздох. Кхе, кхе, что, что за хрень? Первым, что меня встретило при пробуждении, это глоток сырого, затхлого воздуха и боль по всему телу, а также куча каких-то то ли иллюзий, то ли непонятных окошек, похожих на игровые, на которых было что-то написано, на моем родном языке. Душа успешно интегрирована в тело. Система возможность успешно подключена к оболочке души пользователя. Разрешение на развитие пользователя в мире номер получено. Успешного развития новый игрок. Прочитал я одно из сообщений, ХМ, припоминаю, что тот гоблин что-то говорил про так называемую возможность, тогда, когда меня еще засасывало в ту черную дыру, думал я, терпя уже хоть и не болевые ощущения, но кое-какой зуд по всему телу, а также холод, что все сильнее усиливался со стороны спины. Не став более размышлять о всяком разном, я мысленно перешел к остальным окошкам, хрен знает, как это вышло, но стоило подумать о других, которые были за этой табличкой, как они мигом по очереди начали возникать перед глазами. Статус. Имя. Александр Фрод. Возраст. 6. Раса. Человек. Пол. Мужской. Уровень. 1. Жизнь. 590/600. Энергия души. 40/40. Физ. Энергия. 350/400. Состояние. Обезвоживание. Голод. Головокружение. Замерзание. Характеристики. Сила. 3. Ловкость. 5. Интеллект. 12. Живучесть. 6. Выносливость. 4. Дух. 4. Нераспределенных очков характеристик. 0. Умения. Регенерация. Инвентарь. УР 1. Защита системы. МАХ. Нераспределенных умений. 1. А также остальные окошки, с некоторым разъяснением всего этого безобразия. Уровень. Как подключенный к системе вы приобрели возможность поглощать энергию душ умерших существ. Душа и тело взаимосвязаны. Чем сильнее душа, тем сильнее тело. Жизнь. Ваше здоровье. Так как вы подключены к системе, благодаря ей вы сможете выжить даже, если останется единица жизни. Энергия души. Благодаря этой энергии, что зависит от вашего, у вас есть возможность пользоваться или научиться особым навыкам. Будьте осторожны. При падении энергии до ноль возможно истощение. Физ энергия. Пока она есть, вы способны работать. Когда она падает до ноль, вы потеряете сознание. Зависит от выносливости. Состояние. Состояние организма на данный момент. Характеристики. Сила. Вы сможете таскать больше тяжести, возрастает сила хвата и удара. Ловкость. влияет на скорость передвижения, реакцию тела, интеллект, ваш разум. Вы сможете быстрее усваивать информацию и развиваться. Живучесть. Ваши кости, мышцы станут крепче. От нее зависит также ваша регенерация организма. Выносливость. Увеличивает продолжительность работы вашего организма. Дух. Энергия души вашего организма. Чем ее больше, тем больше вы сможете применять способностей. Нераспределенных очков характеристик. Собирая энергию душ мертвых существ, при каждом повышении уровня, вам будет даваться по 1 характеристики на распределение. Статы обычного селянина не превышают 10 очков каждой характеристики. Люди, тренированные в той или иной сфере деятельности, могут иметь более 15 очков в одной и более характеристике. Например, ученый, от 15 выше в интеллекте. Но бывают те, кто хоть и являются учеными и имеют сопутствующие знания, но не имеют высокого интеллекта. Спортсмены, физ, характеристики могут иметь от 10 до 20 очков в характеристиках, но баланс во всех статах невозможно достичь без сторонней помощи, поэтому у них одна характеристика в любом случае будет больше другой. 20 очков – предел человеческих сил. От 21 и выше – сверхчеловеческие силы. Система рассчитала информацию по вашему телу. У любого другого организма, не относящемуся к вашему виду, будут иные вычисления. Умения. Регенерация. Обычно люди имеют ограниченную регенерацию, но система расширила возможности вашего организма, и вы способны ее усилить с помощью. Инвентарь. УР-1. Пространственный карман. Зависит от. Чтобы открыть все функции умения, требуется практика. При складировании вещей сверх положенного, данной характеристикой, лишний вес будет распределен на организм. Хранение живых существ недоступно. Защита системы. МАХ. Как пользователь системы возможность вы имеете интерфейс, для упрощения вашей работы с самим собой, а также ваше психическое состояние будет под контролем системы, возрадуйся юный падаван, ибо теперь ты никогда не сможешь перейти на темную сторону, где есть вкусные печеньки, бугагага. Но так как система обычно пагубно влияет на сознание пользователя, рекомендуется иногда отключать интерфейс, защиту, ради вашего же блага. Нераспределенные умения. Вы можете выучить определенное умение, недоступное другим людям и пользоваться им, тратя на него энергию души. Серьезно, я теперь мелкий ребенок. А еще эти все характеристики, система, умения, надеюсь, я не попал в какую-нибудь игру, в которой пришлось бы пятую точку рвать, дабы победить какого-нибудь левого владыку демонов. Хм, похоже, защита системы отлично работает, раз я готов принять всю эту новизну. К слову, осталось еще одно окно, перевел свое внимание на еще последнее окошко, в котором показывалось не менее увлекательное сообщение. Задание. 1. Собрать 9 частей. 2. Спасти маленькую девочку. Награда. Угум. Насчет второго я точно уверен, что это проделки того гоблина, и это задание определенно станет самоубийственным, судя по уже пройденному опыту в первой жизни, мда. А вот первое, не помню, чтобы где-то нужно было собрать что-то из 9. Молча просматривал и осмысливал всю эту информацию я, потратив на это немало времени. За это же время даже и зуд по телу прошел, на что указывала пополнившаяся до конца жизнь. 600/600, а также новые неприятные ощущения, которые привели к осознанию того, что я сейчас определенно лежу на твердом, ужасно холодном каменном полу. Вследствие чего я принял решение быстро вскочить. Ах, ваджи холодрыга! Вскрикнул я с непривычки и прям-таки с прыжка лежа угодил лицом в рядом стоявшую каменную стену. Выкинув с края сознания сообщение о получении урона, я развернулся и наконец осмотрел место, в котором очутился, чтобы сразу впасть в некоторое отчаяние. Темнота, освещаемая лишь светом луны из небольшого окошка и огнем от факелов. Сырая, грязная и пустая тюремная камера, по которой никого не стесняясь бегали крысы. А также обглоданный до костей этими же крысами, рядом лежащий трупец, по которому то и дело ползала всякая опорышевая нечисть. Бляя, быть того не может, да как же так-то? Это что, банный Dark Souls? Этот зеленый хрен действительно закинул меня в этот проклятый мир, чтобы стать следующим, кто понесет свет и дружбу, зажжет огонь мира и начнет новую эру. Так, спокойно, там вроде надо было 8 душ собрать, а то и больше, а не 9. Успокоил сам себя, в основном благодаря системе, после чего подошел к решетке, что вела на выход, и стал по ней бить, дабы позвать своим писклявым голосом хоть кого-нибудь, лишь бы тот не оказался нежитью. «Эй, пожалуйста, выпустите меня, я ничего такого не сделал». Продолжалось все это действо с криками и воплями вперемешку с соплями ровно 2 минуты. Откуда я точно это знаю? Да все потому, что с каждой пройденной секундой моя решимость во всем убедиться уходила все дальше и дальше в небытие, так как то, что, если уж никто не отвечает, значит я мог попасть только в место, где пребывают только мертвые, а значит в будущем мне придется очень много страдать. Тут и врагу не пожелаешь такой участи. Я уж было смирился почти и уже хотел было поискать заветный ключик у трупика в захромах, но, а ну заткнулся чертов вторженец. Послышался где-то вдалеке в коридоре чей-то гневный голос, который словно скинул камень с души моей. Впрочем, владельца этого голоса ждать долго не пришлось, и я заметил того буквально через несколько секунд, после своего последнего выкрика. И с одной стороны несущийся средних лет дядька по коридору в мою сторону мог и напугать, но уставившись краем глаза на него, я наоборот почувствовал небывалый прилив сил и облегчения, как в какой-нибудь рекламе про Red Bull, и опять прилег на холодный каменный пол, и в этот момент даже опарышевый трупец для меня стал самым лучшим другом. Ахахаха, титаны, ахаха, серьезно, титаны, ахаха. Да, дядька оказался в знакомой военной форме из одного популярного аниме и манги. ЦЦ, вот же мелкий психопат задумчиво посмотрел на ржущего пацана, лежащего возле одного трупа заключенного, тот самый мужчина из гарнизонных войск, которому сказали переместить вторженца в одну из камер. ХМ, а ты быстро очнулся, надо бы лейтенанту сообщить, пока ты не окочурился. Но мальчишка и не обратил на мужчину никакого внимания, продолжая смеяться и чуть ли не обниматься с тухлым трупом. БРР, надо бы сказать остальным заключенным убрать смертников. А пацан действительно оказался живучий, хоть он и весь обгорел из-за недавнего взрыва. Бул, а именно так звали этого мужчину, ранее решил, что тот не выживет, поэтому закинул пацана в камеру со смертниками, о которых, как правило, просто забывали, и те умирали от голода. Но похоже, они смогут еще хоть что-то вызнать у этого мелкого, пока тот не умер. Эх, давненько такой ночи не было, думал Бул, поднимаясь по лестнице к более ухоженным и жилым комнатам, в которых проживали другие заключенные. Он состоял в гарнизонных войсках уже лет 10, а отправили его в этот секретный округ далеко не за красивые глазки. Да, сюда отправляли действительно самых отстающих и провинившихся в чем-то людей прямо из кадетского училища, на пару с заключенными. Сейчас стены сдерживают титанов на протяжении уже сотни лет, а то и больше, и таким обычным людям, как Бул, состоящим в гарнизонном войске, единственное, что остается, это просиживать штаны за выпивкой где-нибудь на стене, пока тот же разведотряд бороздит титановые земли. Именно из-за такого отношения к службе гарнизоновцев, руководство решило самых провинившихся отправлять сюда, дабы те хоть какую-нибудь пользу приносили, а именно следили за работой заключенных. К слову, заключенных тут не так уж и много было, всего лишь 10 небольших замков, которые были построены недалеко друг от друга, в которых проживало по сотне заключенных, и того 1000 человек, можно даже сказать небольшая община. Охраны, как и прислуги, тоже на каждый замок приходилось не так уж и много. Тут достаточно парочки поваров, надзирателей, да и собственно все, уборку и другую грязную работу выполняют сами заключенные. Бывали случаи бунтов, но они быстро утихали, все-таки военная полиция не дремлет и при любом поводе готова выслать карательный отряд. Руководство следит строго за популяцией, чтобы количество людей не перевалило за определенную метку, дабы те не привлекли титанов со стороны Шиганшины. Поэтому тут никогда не было никаких титанов или кого-либо еще. Начальник, что там произошло снаружи? Да, что там стряслось? И что это был за обгоревший труп, что вы недавно несли в камеру смертников? Кого-то сожгли заживо. Проходя по коридору, по бокам которого находились более ухоженные темницы, Бул игнорировал вопросы проснувшихся от взрыва людей, что в них сидели. Все-таки большинство из них те еще отморозки, и разговаривать с ними не имело никакого смысла. Наконец, выбравшись наружу, Бул как раз увидел карету, на которой в такую темень ехал унтер-лейтенант Хьюга, кто был главным в этом замке. «Докладывай», — вышел из кареты Хьюга. «Так точно, сэр. Заключенный все-таки выжил и уже очнулся, думаю, самое время его расспросить, пока тот не умер от увечий, нанесенных бомбой. Отчитался, как всегда, Булл. Что? Так он ранен. Так какого хрена ты еще ничего не узнал у него? Закричал молодой офицер Хьюга. И правда еще малец, а уже так выеживается. Вот что делает с молодняком власть, со вздохом думал Булл, смотря на нервного 17-летнего юношу, который благодаря семье смог подняться в звании, что все еще не отошел от так называемого вторжения. Спокойно, Хьюга, все в порядке. Раз он еще живой, то пойдем и сами разузнаем, что да как. Если он действительно действует от лица какой-нибудь группировки, то я сразу об этом узнаю. Вышел следом за Хьюга еще один мужчина, но уже более в преклонном возрасте, что провел в этом округе не один десяток лет. Этим мужчиной оказался капитан военной полиции Вильям Смит, тот, кто отвечал за весь округ Нарака. Смотря на него, немного шокированный Булл был уверен, что такой человек, повидавший много всяких разных людей, определенно сможет разузнать планы вторженца. Так он оказался всего лишь мальчишкой. Услышал я чей-то голос, который прервал мои размышления и обдумывание планов на будущее, все еще лежа в компании трубца. А надумал я довольно много всего по поводу тех самых легендарных девятерых титанов, и даже раздумывал о том, как бы побыстрее забрать того самого прародителя, да и собрать с помощью оравы безмозглых, оставшихся, и в тот момент, когда я подсознательно уже пожирал отца Ирена или же самого главного героя, мои думы прервал тот самый голос, чему я был даже немного рад, так как подобные страшные мысли действительно мне не понравились. Поэтому я отключил защиту и интерфейс системы, дабы все не зашло слишком далеко. Видимо, система сама по себе предназначена для того, чтобы выполнять миссии в рекордные сроки. Хаем, малец, ты как себя чувствуешь? Говорить можешь? Спросил меня какой-то дед в плаще странным голосом. Я живой. Выпустите меня, начал с обидой говорить я тому, собственно так же, как и любой ребенок в моем возрасте, хотя, возможно, тот бы уже заплакал, увидь он моего друга трупца, но не реветь же мне после всего того, что пришлось пережить пару минут назад. Банный Dark Souls, пробубнил себе под нос я. Хаем, хех, пережить взрыв бомбы, еще и выжить с такими горелыми ранами, сынок, да у тебя титановые яйца, не меньше. Если, конечно, не смотреть на тот факт, что у них в принципе ничего подобного нет. Тебе бы помыться, а то весь в копоти стоишь, усмехнулся тот и начал открывать клетку. Сэр, спросил кто-то в коридоре. Спокойно, Хьюга, это всего лишь малец, у него даже оружия нет, да и из одежды только трусы. Эх, надо было сразу его направить вам в больницу. Он ведь важный свидетель. Поругал кого-то старпер, в то время пока я действительно обратил внимание на свое тело. Копоть, ребенок, худой, да и гол, аки сокол, а самое главное, черный, белое. Посмотрел я на ладонь, черная, посмотрел я на тыльную сторону ладони, белая, черная, белая. Не выдержав более игры в рассматривании своих рук, я быстро осмотрел темницу и нашел небольшую лужицу, и быстро подойдя к ней, увидел, афра, ну да, сейчас, захват титанов, повелевание титанами, с пустым выражением на лице стоял я, рассматривая свое новое мальчишечье лицо, мать его. Теперь афроамериканец в этом заполненном марийцами и элдийцами на пару с титанами мире. Глава вторая. Ну вот иду я, значит, иду в компании двух мужчин в форме, по какому-то непонятному коридору, с правой стороны которого находились темницы, в которых сидели непонятные, уголовного вида люди, и не то, чтобы мне прям ну вообще было похер на вон того, что голодным взглядом прям пялился на меня и приговаривал: «Кеки, пополнение, экекики». Или вон другого, кто с прищуром бормотал, и вот из-за этого мелкого ушел, ка нам придется завтра ворота с внешней стороны весь день драить. Тут вообще по пути было много людей, кто сидел в более-менее ухоженных темницах. Тут были те, кто вовсю смотрели третий сон, так как в их камерах была потушена свеча, а были и те, кто посматривал из-за решетки на меня. Что касается возрастов, тут скорее мне на глаза подались только вполне взрослые люди мужского пола, женщин не было видно. Впрочем, место, где я находился, волновало меня сейчас меньше всего, так как даже с помощью системы мне пришлось приводить себя в порядок по пути довольно долгое время после произошедшего. Ну серьезно, прожил всю жизнь белым в обществе белых и тут на те, негр. Нет, я не расист и ничего против них не имею. Да даже во время войны, на нашей стороне воевало несколько таких ребят. Ну кожа другого цвета и что? Ну подумаешь, что теперь в принципе буду везде бельмом на глазу и не смогу шпионить у тех же марлийцев-нацистов. Ну подумаешь, не смогу в титанов превращаться, зато отношение не будет такой плохой за бугором, как было к элдийцам. Да и вообще, что дальше-то делать? В какое время я попал? Что если до того самого канона 100 с хвостиком лет? Каким способом мне собрать прародителя и остальных титанов? Да и вообще, откуда тут, в последнем оплоте человечества мог взяться негр? Неужели это тот гоблин сделал мое тело таким? Но почему ребенком? Или же меня просто вселило в тело какого-то пацана, который оказался черным? Откуда же он тогда тут взялся? С подобными вопросами, которые с каждым пройденным новым шагом по этому бесконечному коридору накапливались все больше и больше, я и шел, пока коридор в итоге не закончился, показав мне вид на внутреннее четырехэтажное строение. 8 BFF 952F1D9A0A94FC4E86. Впрочем, сейчас у меня не было времени созерцать свое окружение, которое я нигде из манги не припоминал, так как мои думы прервал тот самый старик, очень высокий старик. Ну да, с моим полуметром роста, тут каждый взрослый уже кажется титаном. Так, мальчик, у тебя точно ничего не болит? Присел на корточки старик и с какой-то теплотой в голосе и сомнением обратился ко мне. Мальчик, непривычно, однако, слушать подобное обращение от заправской внешности эдакого большого старого начальника, прошедшему за свою долгую жизнь скорее всего немало сражений, не с титанами. Внешность у этого старика и вправду была довольно страшной, одно только бритое лицо со шрамами, короткой стрижкой и широкими усами, а также отмороженным взглядом чего стоит. Да даже добавь тому белую бороду и те самые легендарные лимонные дольки, не помогло бы ему это добиться у другого обычного человека или ребенка хоть какого-нибудь доверия. Все в порядке, осмотрел я себя, а также статус, в котором все еще не прошли эффекты голода, холода и обезвоживания, о чем собственно сам организм и сообщал урчанием ГРР, но от душа, стакана воды и еды я бы не отказался. Эк, ты заговорил-то как, хе, усмехнулся под усами тот. Ну тебе, малый, повезло оказаться у нас в тюрьме, а не где-нибудь в трущобах под землей. У нас в округе хотя бы заботиться о всяких подонках, взамен на усердную работу закончил тот хмуро под конец. Видимо, старик не в восторге от тех, кого надо вместо виселицы, на каторгу отправлять, поэтому и вымоем, и напоим, и накормим тут. Ну да ладно, Хьюга, отправь кого-нибудь присмотреть за ребенком, отдал приказ старик другому молодому черноволосому юноше в форме, что следовал за нами, а мы пока пойдем в твой кабинет. Ты слышал его, Бул, отведи вторженца в душ, в столовую, а потом в мой кабинет, отдал нервно приказ с обозначенный юноша тому гарнизоновцу, что все это время скорее всего стоял и ждал тут. На что тот ответил свое вялое есть и толчками в спину погнал меня к другому коридору, что находился на этом же первом этаже. Собственно, дальнейший наш путь с так называемым Буллом проходил в тишине. Я спросил того, что это за место такое волшебное под названием тюрьма, в котором даже отпетому подонку найдется место, на что тот продолжал отмалчиваться. Вот так мы и дошли до душевой, хаем, ну да, стоило ожидать, что нечто подобное и будет. Деревянная бочка с затычкой на железных столбиках, небось задолбались каждый день воду таскать сюда. Хорош стоять, иди под бочку, сказал мой личный охранник и указал в сторону этого строения. Ну я пожал плечами, да встал прямо под нее и уставился на Була, но тот смекнул видимо, что я стесняюсь и отвернулся. Эй, может вытащишь эту затычку, я как видишь далеко не гигант, надувшись указал я. Ох точно почесал репу мужик, да вытащил затычку, из которой полилась холодная, ледяная, мать ее водичка, прямо на голову. Я человек непривередливый и не в такой купался, поэтому сделав парочку глубоких вдохов быстренько сполоснулся, мда, действительно черный. Мужик даже предложил щетку для мытья, которая окончательно помогла решить вопрос с цветом кожи. После чего обтерся каким-то покрывалом и увидел недалеко небольшое зеркало. Ну и решил более внимательно осмотреть себя, пока охранник что-то искал в довольно большом ящике, в котором, видимо, была какая-то одежда. Все ж обычное зеркало лучше, чем грязная лужа в камере. Ну да, ничего удивительного. Мелкий, худой, кожа, да кости, а по статусу прям и не скажешь, что все так плохо. Ну а самое удивительное, что помимо черной кожи, у меня еще были белые волосы, то ли голубые, то ли фиолетовые глаза и азиатские черты лица. Мда, вонамешали то, а китайский негр, или уже монгол. Не, тут кожа прям вообще темная. Ну да ладно, в принципе не сказать, что прям урод какой-то, но и не красавчик вроде. В общем, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. Единственное, теперь еще больше непонятно, к какому народу я сейчас принадлежу. 39,9 ИБД, 47223 ФБ, 1544 и 47255 F3. Далее на меня уставился охранник, держа какую-то средних размеров рубаху, которая настолько была средних размеров, что я вполне мог в нее полностью завернуться на манер какого-нибудь греческого философа. Мда, походу это место совсем не предназначено для детей. Чё уставился? Никогда загорелых людей не видел. Резко задал вопрос я этому остолбенею, на что тот спохватился, докинул в меня этой ветошью, что по ошибке называют одеждой. А, КХМ, это не заразно? Спросил он меня хмуро, да начал разглядывать свою руку, которой толкал ранее меня в спину. Вот же ж, сделал я мысленный фейспалм, пока пролезал в рубаху. Веди уже в столовую, я жрать хочу. Серьезно, очень хочу жрать. Собственно, поход в столовую не заставил себя долго ждать. Сама по себе она оказалась самой обычной столовой, которую можно было увидеть везде. Простое помещение с обычными деревянными скамейками, с парочкой длинных столов, ну и знакомым уже по запаху холодным пюре на этом же столе, когда только успели поставить. Или же это не моя порция? Ах, теперь все ясно. Ну да, порция была на одного взрослого человека. А судя по тому, как в этом волшебном месте в принципе больше никого нет, кроме единственного охранника Була, и видя то, как он спокойно подошел к какому-то большому тазику и взял небольшую емкость, а дальше начал накладывать в нее ту самую пюрешку. Я же, ни разу не наглея, недолго думая, сразу подошел к его порции и принялся за еду. Растущий организм все-таки, да и голодный, словно волк, хаем, и вправду, старая добрая переваренная макаронная пюрешка, которой нас частенько кормили на полевых выездах. Нет, я вполне доволен, уж лучше так, чем совсем остаться без пищи в компании одного трубца. Уж кому, как не мне со своим голодным желудком сейчас жаловаться. Очень быстро закончив со взрослой порцией, я начал выпрашивать у хмурого охранника еще одну, но тот не соглашался ни в какую, поэтому пришлось применить один прием шиноби, а именно плевок в чужую еду нодзюцу, пока он не принялся есть и таким способом захватить его порцию. Да, по-детски, но я же теперь ребенок, мне можно. Жаль только, умение не получилось выучить таким способом. А как вообще можно выучить новое умение? У меня же целое очко есть. И куда мне его деть? Все дармоед. Хорош на чужие харчи рот разевать. Не выдержал охранник, когда я плюнул в тот самый тазик с пюрешкой и принялся тянуть свои лапы уже к нему. В итоге тот просто поставил этот тазик на какой-то высокий шкаф, да погнал меня из столовой. Вот же, хотя голод я все-таки утолил, на что указывает начавшая пополняться шкала физической энергии, значит, ее все-таки можно восстановить, а я уж думал, она конечная и заполняется только во сне. В конце концов меня повели на четвертый этаж, где и находился скорее всего кабинет того пацана Хьюга. «Ну что думаешь, Хьюга?» – спросил стоящий возле окна в кабинете начальника этого места, капитан ВП и соответственно ответственный за весь этот округ, Вильям Смит. «Сэр, взрыв произошел ночью, поэтому я думаю, тут определенно замешана какая-то группировка. Уверен, что они пытались взорвать вход, дабы поставить весь этот округ в чрезвычайное положение, чтобы, наверное, кого-то освободить». С сомнением ответил Хьюга, что стоял перед выходом из кабинета. «Хаем, неплохая догадка, я тоже так думал, пока не увидел этого мальчика. Давненько я не видел такого пустого взгляда», хмуро продолжил говорить Вильям, смотря в темноту в окне, за которым был отличный вид на стену Мария, освещаемую лунным светом. Я думаю, его специально кто-то использовал, как камикадзе. Накачал наркотиками, дал взрывное устройство и отправил к стене, вот только что-то пошло не так, и в итоге ворота целы, а мальчик жив. Кто-нибудь осматривал место происшествия?